осознанность в течение дня. Динамическая медитация. Если вы приняли решение подарить себе время для этой динамической медитации, выходите на улицу прямо сейчас. Если на дворе раннее утро, то я очень рада, что вы уже на ногах. Если это будет вечерняя прогулка, то вы молодец, что нашли в себе силы выйти после длинного дня на свежий воздух и посвятить это время себе. Сейчас вам должно быть абсолютно неважно, холодно на улице или жарко, темно или светло. Вы живете и двигаетесь. Разве это не здорово? Начните идти. Дышите полной грудью. Чтобы разогнать кровь и энергию по всему телу, дышите. 4 счета на вдох через нос и 4 счета на выдох через рот. А сейчас в ритме вашего дыхания и в темпе ваших шагов начинайте сжимать кулаки. Сожмите и разожмите. Сожмите и снова разожмите. Аккумулируйте энергию в своих руках. Сожмите, разожмите. И продолжайте дышать. У вас отлично получается. Повторяйте эти движения, чтобы почувствовать энергию на кончиках пальцев. А теперь вы можете сделать перерыв в дыхательной практике и вслух проговорить аффирмацию. Каждый день и во всех отношениях я чувствую себя все лучше и лучше. Можно совместить эту аффирмацию с дыханием. На вдохе произносите «каждый день и во всех отношениях», а на выдохе «я себя чувствую лучше и лучше». Позже можете изменить аффирмацию на новую. «Каждый день и во всех отношениях я чувствую себя все увереннее и увереннее». Вы можете адаптировать ее под себя. Каждый день и во всех отношениях я чувствую себя все здоровее и здоровее. Или каждый день и во всех отношениях я чувствую себя все счастливее и счастливее. Это базовая аффирмация, которую можно повторять бесконечно. Удобный ритм фразы позволяет использовать ее во время бега или тренировки. Продолжайте дышать, и вы почувствуете, как меняется ваше состояние. Отлично. Постепенно переходите на обычное дыхание и продолжайте идти. Продолжайте двигаться, сохраняя темп. Теперь вы, возможно, замечаете, что чувствуете силу и уверенность в своем теле. Или большую собранность, или, может быть, ощущение счастья. Обратите внимание на то, как вы чувствуете себя. Какие испытываете эмоции. Сконцентрирован ваш ум или свободен? Изменилось ли ваше состояние по сравнению с началом прогулки? Уверена, что оно изменилось. Теперь давайте посвятим минуту ощущению благодарности. Пусть вас наполнит это прекрасное чувство. Продолжайте идти. Подумайте обо всем хорошем, что у вас есть. О событиях, вещах, людях, появлению которых в вашей жизни вы искренне рады и благодарны. Представьте людей, которых вы очень любите, которым испытываете благодарность. Наполните свое сознание образами, начиная с себя. Поблагодарите Вселенную за свою замечательную жизнь, за свое здоровье, за красивое подтянутое тело, за возможность делать то, что вам нравится, за навыки, за опыт, который вы приобрели в жизни. Теперь подумайте о своем партнере, о родителях и друзьях. Поблагодарите их за все. Поблагодарите учителей и наставников. Представьте их лица. Вспомните, по каким причинам вы им благодарны. Чем о большем количестве людей вы вспомните, тем лучше вы себя почувствуете. Посылая лучи благодарности и любви всем своим близким, продолжайте идти. Вы можете дышать так, как хочется. Просто погрузитесь в ощущение благодарности с головой. Если захочется улыбаться, улыбайтесь. Улыбайтесь проходящим мимо людям. Ведь все мы едины. Все мы есть энергия, поток, и все начинается с вас. Если вы хотите усилить эту благодарность, можете произнести вслух: «Я так благодарна за свое здоровье! Я так благодарна за своего мужчину, мужа, детей! Я настолько сильно люблю его и так благодарна за любовь, которую мы разделяем!» Если вы не испытываете благодарности или вам некого благодарить, тогда представьте, за что вы хотели бы быть благодарны. Каким событиям в вашей жизни? Каким возможностям? Каким людям? Каким ситуациям? Просто подумайте об этом и почувствуйте это. Пока идете, наполняйте себя этими эмоциями. Это замечательное чувство. Вы избавитесь от страха, от стресса. Это сделает вас счастливой. Есть множество людей, у которых, казалось бы, все есть, но нет внутреннего равновесия. Они испытывают страх и не чувствуют спокойствия и гармонии, потому что в их жизни не хватает чувства благодарности. Многие люди, у которых, казалось бы, довольно мало каких-то материальных благ, однако они очень счастливы, потому что живут с благодарностью. Когда вы благодарны, вы богаты. Но если не цените того, что у вас есть, вы постоянно живете в нужде, в нехватке, в гонке. Сделайте себе этот подарок. Просто скажите вслух, кому или чему вы благодарны. Если есть возможность кричать, то кричите, это позволит усилить ваши эмоции. Так вы задействуете все свое тело. Создайте в себе эту эмоцию, это чувство глубокой признательности. Подумайте, что вам удалось в жизни. Что идет так, как вам хочется? В чем заключена красота вашей жизни? Что в ней волшебного? Отлично. Мы посвятили 3 минуты чувству благодарности. Если вы хотите провести так еще минуту, 5 или больше, просто продолжайте идти, ощущая это чувство внутри себя и усиливая его. Чувствуйте, как благодарность наполняет вас. Следующий наш этап — визуализация. Продолжайте идти, двигаться, не забывайте глубоко дышать и улыбаться. Я хочу, чтобы сейчас вы попытались себе представить те события, о которых вы мечтаете, как если бы они уже произошли в вашей жизни. Мозг не видит разницы между тем, что вы себе очень четко представляете, и тем, что испытываете в действительности. Довольно скоро вы перестанете видеть разницу и будете чувствовать уверенность в том, что это свершилось. А теперь произносите слова благодарности за то, что это уже случилось в вашей жизни. И почувствуйте в себе эту признательность. Повторите про себя и вслух. Благодарю Вселенную за те дары, которые есть в моей жизни, за то изобилие, в котором я живу. Благодарю за цель, которая достигнута. И опишите эту цель. Поблагодарите за ваше стройное, сильное, красивое, здоровое тело. Поблагодарите за тот уровень энергии, который у вас есть. И чем лучше вы сможете представить, чем сильнее прочувствовать, что это реально, что это уже в вас, тем быстрее это произойдет. Запомните одну простую истину. Все изменения в мире внешнем начинаются в вашем внутреннем мире. Эти изменения зарождаются в нашем сознании как мысли, как чувства, как желания. Все начинается с вашего внутреннего состояния. Подумайте сейчас о своем теле. Подумайте о своих целях в этой области. Представьте свои ощущения в ситуации, когда эти цели реализовались. Представьте, как бы вы выглядели, как бы двигались, во что были бы одеты, если бы уже имели тело, о котором мечтаете. Продолжайте создавать эти картинки, представляйте, чувствуйте и продолжайте двигаться, активно дышать, шагать. Обратите внимание на то, как именно вы идете в процессе визуализации. Почувствуйте силу в своем теле. Почувствуйте уверенность в том, что добьетесь любых результатов. Помните, что ваше тело оказывает непосредственное влияние на ваши ощущения. Очень важна связь между тем, как вы себя чувствуете эмоционально, и вашими целями, которые уже совсем скоро станут вашей реальностью. Продолжайте движение и получайте удовольствие от этого процесса. Вы можете представлять то, что бы вы хотели, чтобы произошло через 3 года, через 5 или 10 лет, или в этом году. Что-то, над чем вы работаете прямо сейчас. Визуализируйте эти цели, как если бы они уже были достигнуты. Как если бы вы уже справились с этими задачами. А теперь подумайте о сегодняшнем дне. С какими людьми вы собираетесь встретиться сегодня? Представьте результат этих встреч. Представьте, как эти люди улыбаются вам, испытывают радость и признательность. Представьте счастливый смех своих близких, улыбку своего мужчины. Увидьте это. Создайте ощущение, что все, чего вы хотите, как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной, уже есть у вас. Подумайте о том, что все качества, которые необходимы вам в жизни, уже есть в вас. Уверенность, страсть, радость, любовь — все это уже часть вас. Подумайте об этом и повторите вслух. Все, что мне нужно, уже есть во мне. Все, что мне нужно, уже есть во мне. Все, что мне нужно, уже есть во мне. И это действительно так. Прямо сейчас у вас уже есть все, что нужно. Повторяйте эту фразу снова и снова. Двигайтесь, проговаривайте эти слова и ощущайте эту силу, уверенность, любовь к себе и ко всему миру. И ваше тело начнет откликаться на эти чувства, меняться. Полюбите его, и оно ответит вам взаимностью. Все изменения происходят из любви и благодарности. Надеюсь, вы наполнились энергией во время этой прогулки. Наполнились любовью к своему телу и к себе, страстью к этому миру и к этой жизни. Каждый свой день мы создаем сами. И прямо сейчас вы делаете то, что позволит вам каждый день чувствовать себя счастливее, здоровее, обрести баланс, гармонию. Вы большая умница, и я вами очень горжусь.